Побег. В последний день я оставляю в Кении все, что успела нажить. Муж беспокоится, чтобы я не забыла взять все необходимое для Напираи. Я отдаю ему все банковские карты, чтобы он не сомневался в моем возвращении. Кто так охотно отдаст кучу денег, машину и полностью оборудованный магазин? Я вижу, что Лкетинга колеблется. Он сопровождает нас, Напираи, в Мамбасу. Нам уже нужно садиться в автобус до Найроби, а он еще ничего не подписал. В последний раз я прошу его об этом, говоря, что я в любом случае улечу. Я настолько опустошена, настолько оцепенела, что слез больше нет. Водитель запускает двигатель. Лкетинга стоит рядом с нами в автобусе и просит кого-то из пассажиров перевести ему написанный мной на листе бумаги текст, который гласит, что мой муж, Лкетинга Лепармарейо, разрешает мне выехать из Кении в Швейцарию сроком на 3 недели вместе с нашей дочерью Напираи. Водитель автобуса сигналит в третий раз. В качестве подписи Лкетинга чертит на бумаге свой знак и говорит: «Не знаю, увижу ли я тебя и Напираи еще раз». Затем он выпрыгивает из автобуса, и мы уезжаем. Только сейчас у меня градом катятся слезы. Я смотрю в окно и прощаюсь со знакомыми пейзажами, проплывающими мимо. Дорогой Лкетинга, надеюсь, ты простишь меня за то, что я должна сказать тебе сейчас. Я больше не вернусь в Кению. С тех пор я много думала о нас. Более 3,5 лет назад я так любила тебя, что была готова жить с тобой в Барселоне. Я подарила тебе дочь, но я перестала испытывать любовь к тебе с того дня, как ты обвинил меня в том, что этот ребенок не твой. Думаю, ты это тоже заметил. Я никогда не хотела никого другого и никогда не лгала тебе, но за все эти годы ты так и не понял меня. Может быть, еще и потому, что я мзунгу. Наши миры очень разные, но я надеялась, что однажды они станут похожими. Но теперь, когда мы упустили последний шанс, который был у нас в Мамбасе, я вижу, что ты несчастен. И я, конечно, тоже. Мы еще молоды и не можем так дальше жить. Сейчас ты меня не поймешь, но через некоторое время будешь счастлив с кем-то другим. Тебе легко найти новую женщину из твоего мира, но теперь уже ищи женщину Самбуру, а не новую белую женщину. Мы слишком разные. И у тебя будет много детей. Я взяла с собой Напираи, потому что она единственная, что у меня осталось. Я знаю, что у меня больше никогда не будет детей. Я не смогла бы жить без нее. Она моя жизнь. Пожалуйста, пожалуйста, Лкетинга, прости меня. У меня больше нет сил жить в Кении. Я всегда была там очень одинока. У меня никого не было. А ты обращался со мной как с преступницей. Сам ты этого не замечал, потому что это Африка. Еще раз говорю тебе, я никогда не делала ничего плохого. Теперь тебе нужно подумать о том, что делать с магазином. Я напишу Софии тоже, она может тебе помочь. Я оставляю тебе весь бизнес, но если ты надумаешь продать его, веди дела с Анилом, индейцем. Отсюда я буду помогать тебе, насколько смогу. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Если у тебя возникнут проблемы, обращайся к Софии. Арендная плата за магазин внесена до середины декабря, но если ты больше не захочешь работать, тебе обязательно нужно поговорить с Анилом. Машину я тоже оставляю тебе. Я приложу подписанный документ. Если ты захочешь продать машину, получишь не менее 80 тысяч шиллингов. Но для этого нужно найти надежного человека, который тебе поможет. После этого ты станешь состоятельным человеком. Прошу, Лкетинга, не грусти. Ты найдешь лучшую жену, потому что ты молод и красив. Благодаря Напираи у меня будет о тебе добрая память. Пожалуйста, пойми меня. Я бы умерла в Кении, и я не думаю, что ты бы этого хотел. Моя семья не думает о тебе плохо, ты им по-прежнему нравишься, но мы слишком разные. Привет от Карины и семьи. Дорогой Джеймс, надеюсь, ты в порядке. Я в Швейцарии, и мне очень грустно. Теперь я понимаю, что никогда не вернусь в Кению. Сегодня я написала об этом у Кеттинге, потому что больше не в силах жить с твоим братом. Я чувствовала себя очень одинокой, потому что я белая. Ты был всему этому свидетелем. Я дала ему шанс в Момбасе, но лучше не стало. Стало хуже. Когда-то я так его любила, но после ссоры из-за напирай эта любовь практически прошла. С того дня мы только и делали, что ссорились с утра до вечера. Его мысли всегда были негативными. Я не думаю, что он знает, что такое любовь, потому что тот, кто любит, не говорит таких вещей. Момбаса была моей последней надеждой, но он не изменился. Это было похоже на тюрьму. Мы открыли хороший магазин, но я не думаю, что он сможет работать там один. Пожалуйста, посети Момбасу как можно скорее и поговори с ним. Сейчас у него никого нет, он совсем один. Если он хочет продать магазин, я могу позвонить Анилу, но мне нужно знать, какие у него планы. Он может оставить себе машину. Пожалуйста, Джеймс, отправляйся в Момбасу как можно скорее, потому что Лкеттинга будет очень нуждаться в тебе, когда получит мое письмо. Я буду помогать и Швейцарии, чем смогу. Если он продаст все, он будет богат, но ему придется быть осторожным, иначе большая семья быстро потратит все деньги. Я не знаю, как магазин будет работать без меня, но до этих пор у нас был неплохой бизнес. Пожалуйста, проследи за всем, потому что в магазине много золотых украшений и прочего. Я не хочу, чтобы Лкеттинга был обманут. Я надеюсь, что все смогут простить меня за то, что я была вынуждена сделать. Если бы я вернулась в Кению, я бы вскоре там умерла. Пожалуйста, объясни все маме. Я люблю ее и никогда не забуду. К сожалению, я не могу с ней поговорить. Скажи ей, что я перепробовала все, чтобы жить с Лкеттингой. Но он живет в другом мире. Пожалуйста, напиши, как только получишь это письмо. У меня самой много проблем, потому что я не знаю, смогу ли я остаться в Швейцарии. Если нет, уеду в Германию. Следующие 3 месяца я буду жить с мамой. Привет от Карины. Дорогой отец Джулиана, я нахожусь в Швейцарии 6 октября 1990 года. Я не вернусь в Кению. Я больше не в силах жить с мужем. Я написала ему об этом 2 недели назад. Теперь жду его ответа. Это сильно ударит по нему, потому что я убедила его, что еду в Швейцарию только на каникулы. В противном случае он бы никогда не позволил мне покинуть страну с напирай. Как вам известно, мы открыли магазин сувениров на южном побережье. У нас был хороший бизнес с самого первого дня. Но мой муж не изменился. Он ревновал меня, даже если я просто разговаривала с туристами. Все эти годы он не доверял мне. В Момбасе все это было похоже на тюрьму. Мы просто постоянно ссорились, что также не было хорошо для напирай. У моего мужа доброе сердце. Но что-то не так в его голове. Мне очень трудно об этом говорить, но я не одинока в этом мнении. Все наши друзья отвернулись от нас. Его боялись даже некоторые туристы. Это было не каждый день, но в последнее время стало случаться все чаще. Я оставила ему все — магазин, машину и прочее. Он может все продать и вернуться в Барселону состоятельным человеком. Я была бы счастлива, если бы у него была хорошая жена и много детей. Прилагаю к письму несколько кенийских шиллингов, чтобы вы передали их матери моего мужа. У меня все еще есть деньги в Barclays Bank. Может быть, вы сможете сделать так, чтобы мама получила их. Я была бы вам очень благодарна за это. Пожалуйста, ответьте мне. Я написала вам это письмо, чтобы была понятна ситуация, когда вдруг услышите об этих событиях. Поверьте, я старалась изо всех сил. Я надеюсь, что Бог меня тоже простит. Привет от Карины и напирай. Привет, София. Я только что получила весточки от тебя и от Лкеттинги. Мне очень грустно, и я плачу. Я уже сказала тебе, что не вернусь. Это правда. Мне это было ясно еще до того, как я добралась до Швейцарии. Ты тоже немного знаешь моего мужа. Я любила его больше, чем кого-либо в своей жизни. Ради него я была готова жить настоящей жизнью Самбуру. Я много раз болела в Барселоне, но осталась, потому что любила его. Многое изменилось с тех пор, как я родила Напирае. Однажды он заявил, что этот ребенок не его. С того дня моя любовь сломалась. Дни проходили со взлетами и падениями, и он часто плохо обращался со мной. София, клянусь тебе Богом, у меня никогда не было другого мужчины, никогда. Тем не менее, мне приходилось выслушивать подозрения с утра до ночи. В Момбасе я дала нам с мужем еще один шанс, но я не могу продолжать так жить. Он и сам этого не замечал. Я отказалась от всего, даже от родины. Я, конечно, тоже изменилась, но думаю, что это нормально в данных обстоятельствах. Мне очень жаль и его, и себя. Я не знаю, где буду жить в будущем. Больше всего я сейчас беспокоюсь за Лкетингу. У него больше нет помощников в магазине, а один он не справится. Пожалуйста, дай мне знать, если он захочет сохранить его. Я была бы счастлива, если бы он мог управлять магазином. В противном случае он должен продать все. То же касается и автомобиля. Напирая остается со мной. Я знаю, что так она будет счастливее. Пожалуйста, София, позаботься немного о Лкетинге. У него теперь будет много проблем. К сожалению, я мало чем могу ему помочь. Если бы я снова приехала в Кению, он больше никогда не отпустил бы меня в Швейцарию. Надеюсь, его брат Джеймс приедет в Момбасу. Я написала ему. Пожалуйста, помогите ему с переговорами. Я знаю, что у тебя тоже много проблем, и надеюсь, что ты скоро решишь их. Желаю тебе, чтобы все было хорошо, и чтобы ты снова нашла себе белую подружку. Мы с Напирае никогда тебя не забудем. Желаю всего наилучшего и обнимаю. Каринна. Я хотела бы поблагодарить всех моих друзей, которые поддерживали меня во время написания книги, особенно Ханни Старк, вдохновившую меня взяться за эту работу, и Анне-Лиз Дюбахер, взявшую на себя титанический труд по набору текста. Текст читала Ксения Бржазовская.